Расширение возможностей коммуникации. Янг не блефовал. Уже во время ввода в эксплуатацию ресурса Finance Vision в Yahoo готовились к новому приобретению, направленному на расширение возможностей в сфере коммуникации. В июне 2000 года компания объявила о своем намерении приобрести E-Groups, популярный программно-технический комплекс, специализирующийся на коммуникации e-mail group. Кроме 17 миллионов клиентов, создавших более 80 тысяч действующих e-mail групп, это приобретение дает Yahoo дополнительные ресурсы, такие как групповые календари, совместное использование файлов, анкетирование и e-mail архивы. Все это, без сомнения, станет неотъемлемой частью систем Yahoo Mail, Yahoo Clubs и Yahoo Messenger. Обе стороны считали, что это слияние – большой шаг на пути к созданию крупнейшего в мире, удобного для пользователя и универсального программно-технического комплекса. Однако, учитывая новые возможности, появившиеся в арсенале Yahoo, данная ситуация сыграет ключевую роль в развитии ресурса Corporate Yahoo. Подсказки для умных покупателей. Сегодня компании покупают друг друга так часто, что сделки такого рода кажутся само собой разумеющимися. Ничего подобного. Приобретение – процесс долгий, трудный и дорогостоящий. Весь он строится вокруг четырех основных вопросов, которые нужно внимательно обдумать, и сделка может быть заключена только в случае положительного ответа на них. Первое. Будет ли сделка способствовать развитию нашей деловой стратегии? Будем откровенны, любая компания, покупающая другую фирму только в качестве трофея, который можно выставлять на показ, в конечном счете понесет убытки от сделки. Разумеется, для лидеров рынка очень соблазнительна перспектива скупить всех конкурентов, получив таким образом больший контроль над рынком. Тем не менее, такого рода разминка не избавит от появления каких-нибудь новых напастей. Поэтому для успеха приобретения необходимо, чтобы оно делалось в соответствии со стратегией, благодаря которой компания смогла оказаться на месте покупателя. Как мы видели на примере Yahoo, все ее приобретения имеют одну общую черту – все купленные фирмы были интернет-компаниями. Ну что же, это вполне разумно, учитывая, что они и сами занимались только сетью. Вот почему такими удачными оказались приобретения 4A-Level и Broadcast.com. Справочная система и компания широкополосных средств мультимедиа, естественно, вписались в существующую модель. Но покупки другого плана, такие как слияние AOL и Time Warner, делались исходя из предпосылки, что для укрепления бизнеса в области интернет-ресурсов и услуг необходимо приобретать любые подходящие ресурсы. Yahoo – пособие для покупающих. Если вы до сих пор не заметили через все упомянутые в этой главе приобретения, проходит один лейтмотив. Да, каждая покупка позволила Yahoo расширить существующие возможности, быстро выпускать на рынок новые технологии и еще сильнее увеличить клиентуру, что послужило поддержкой рекламодателям и деловым партнерам. В компании Yahoo, во-первых, при любом приобретении во главу угла ставятся стратегические задачи, а во-вторых, руководство компании всегда знает, какое именно приобретение поможет Yahoo сохранить конкурентоспособность в качестве ведущего поставщика интернет-связи, коммерции и мультимедиа. Однако здесь в игру вступает еще один фактор, и он отражает доверие Yahoo ко всему, что является интернет-ресурсом. Yahoo никогда не покупает автономные ресурсы. Все фирмы, приобретенные на сегодняшний день, имели дело напрямую с интернет-технологиями и услугами. Как вскользь заметил Кугл в мае 1999 года на шоу «Дорожные знаки» кабельного канала CNBC Dow Jones Business, компания не намерена приобретать то, что он назвал автономными ресурсами. Однако не поймите нас неправильно. Yahoo вовсе не задирает нос перед компаниями, занимающимися автономными программами. Это было бы глупо, так как именно таким компаниям Yahoo в значительной мере обязана своим сегодняшним успехом. Фирмы, занимающиеся программным обеспечением, и сейчас играют важную роль в текущей деловой стратегии компании, но только не в качестве потенциальных приобретений. Google выразил эту идею так: «Мы концентрируем все наши силы на построении сетевого франчайза и активно сотрудничаем с компаниями, выпускающими автономные программы во всех сферах, кроме коммерческой». Второе. Ускорит ли нам сделка наше продвижение на рынке? Без сомнения, этот вопрос чрезвычайно важен. В бизнесе быстрота решает очень многое. Внутренние изменения и усовершенствования важны в переменчивых условиях рынка, но они могут происходить не с той скоростью, которая вам необходима. Приобретение других фирм может помочь вам продвинуться в тех секторах рынка, где вы уже закрепились, и в кратчайшие сроки выйти на новые рынки. В качестве примеров возьмем приобретение Yahoo компаний ViaWeb и GeoCities. Благодаря GeoCities у Yahoo появились новые программные средства, способствовавшие повышению компетентности в уже знакомой области в создании интернет-сообществ. ViaWeb, со своей стороны, помогла Yahoo в технологическом плане, что позволило компании выйти на новую арену торговых онлайн-услуг для представителей малого и среднего бизнеса. Таким образом, решение о покупке должно основываться на той идее, что средства, полученные в результате сделки, позволят вашему бизнесу развиваться гораздо быстрее, чем это было бы возможно с помощью одних внутренних ресурсов. Третье. Соответствуют ли традиции фирмы, которую мы собираемся приобретать, традициям нашей компании? Это чрезвычайно важный аспект при заключении сделок такого рода, но, по мнению многих специалистов, именно о нем чаще всего и забывают. Пытаться соединить две противоположные культуры – все равно, что пытаться смешать воду и масло. Спросите у тех, кто пережил подобные мегаслияния. Ford и Volvo, Bell Atlantic и GTE – вот только два ярких примера. Несмотря на то, что потенциальная сделка может выглядеть очень привлекательной в плане деловой стратегии и скорости маркетинга, во все слияния неизбежно вовлечены люди. И конфликты, возникающие между персоналами компаний, запросто могут мешать реализации этих преимуществ. Реальность такова, что межкультурных конфликтов практически невозможно избежать. У двух разных компаний редко бывают шаблонные традиции, легко сливающиеся воедино. Но если знать об основных трудностях и быть готовым к столкновению с ними при осуществлении приобретения, это поможет вам вернуть вложенные средства. Четвертое. Будет ли слияние выгодным с точки зрения баланса? Разумеется, вся сделка должна быть жизнеспособной в плане итоговой перспективы. Поэтому любое потенциальное приобретение должно быть внимательно обдумано до того, как сделка заключена. Принимать решение о покупке должны не только те, кто значится в платежной ведомости. Однако они осуществляют последнюю стадию процесса фильтрации, как это называет Google, в результате которого становится ясно, стоит ли двигаться дальше. Если вы уверены, что приобретение поддержит вашу деловую стратегию, поможет вам двигаться быстрее и в конечном счете работать с учетом традиций компании, то тогда ревизия баланса даст вам полную уверенность в мудрости вашего решения.